Дневники вампира. Шесть раз уже пересмотрела. Понятно. Ты смотришь на каких устройствах в основном? В основном на телефоне и на телевизоре. Ну, если я куда-то ухожу, то на телефоне. Если я дома в своей комнате сижу, то на телевизоре. Кинопоиск тебя полностью удовлетворяет. Все закрывают твои потребности. Ну, не совсем. Там нет фильмов 2000-х, которые я люблю. Типа «Дрянные девчонки», вот такое. Там этого нету. И мне приходится искать, ну, то есть просто в интернете где-то искать. А если бы там было, я была бы очень рада, он бы мне полностью удовлетворял. Но функционал он выполняет свой. В плане дизайна он тебя устраивает? Ой, нет, не очень, на самом деле. А что Там там тебя постоянно... трогает? Меня раздражает эта огромная просто штука непонятная с новыми фильмами кринжовыми на весь экран. И если на телефоне еще можно как-то пролистнуть, то на телеке, пока дойдешь до продолжить просмотр, просто миллион раз на кнопку нажмешь, это ужасно бесит, если честно.